Дин Кунц. В западне. Глава первая. В ночь, когда это произошло, буран накрыл весь северо-восток. Снег пошел с наступлением сумерек. Мег Ласситер как раз везла сына от врача. Поначалу снежинки планировали с остального неба в холодном застывшем воздухе. Но потом с юго-запада подул прерывистый ветер, бросая целые охапки снега под фары джипа универсала. Томми сидел боком на заднем сиденье, положив на него загипсованную ногу, и тяжело вздыхал. «На эту зиму я остался без санок, лыж и коньков, да, мама?» «Сезон только начался», — успокоил его Мэг. «Ты выздоровеешь задолго до весны. Еще успеешь накататься». «Хорошо бы». Ногу Томми сломал 2 недели раньше, в предыдущий визит к доктору Джонсону они узнали, что в гипсе ему ходить еще 6 недель. Кость раздроблена, в принципе, ничего страшного, но срастается она в таких случаях дольше, чем при простом переломе. Но, мам, в жизни определенное число зим, и мне очень жаль, что одной придется лишиться. Мэг улыбнулась и посмотрела в зеркало заднего обзора, в котором могла видеть лицо сына. Тебе только 10 лет, дорогой. Для тебя зим впереди без счета. Или около того. Да нет же, мам, скоро я поступлю в колледж, а значит придется много заниматься, так что на развлечение времени не останется совсем. До колледжа еще 8 лет. Ты и всегда говорил, что с возрастом время бежит быстрее. А после колледжа я пойду работать, потом надо будет содержать семью. Поверь мне, малыш, время начнет ускоряться лишь после 30. Хотя Томми любил веселиться, как любой 10-летний ребенок, иногда он становился на удивление серьезным. Такое случалось с ним и раньше, но особенно проявилось в последние 2 года после смерти его отца. Мэг затормозил у последнего светофора на северной окраине города, в 7 милях от их фермы. Включила дворники, которые смахнули сухие снежинки с ветрового стекла. «Сколько тебе лет, ма?» 35. «Вау, неужели? У тебя такой голос, словно я древняя старуха». «Когда тебе было 10, люди уже ездили на автомобилях?» Смех у Томми был очень мелодичный. Мэг нравилось слушать, как сын смеется, возможно, потому что в последние 2 года смеялся он нечасто. Справа от дороги 2 легковушки и пикап заправлялись на бензоколонке Shell. 6-футовая елочка лежала поперек кузова пикапа. До Рождества оставалось лишь 8 дней. На противоположной стороне шоссе таверна Хиденбека. В сгущающихся сумерках снежные хлопья белой ватой ложились на зеленые лапы 100-футовых елей, а те снежинки, что попадали в полосы, льющуюся из окон янтарного света, рассыпали золотую пыль. «Раз уж об этом зашел разговор», — снова подал голос с заднего сиденья Томми, — «я просто не понимаю, как люди могли ездить на автомобилях, когда тебе было 10. Насколько мне известно, колесо изобрели лишь, когда тебе было 11». За это ты получишь на обед пирог с червями и пчелиный суп. Ты самая злая мать в этом мире. Мэг посмотрела в зеркало заднего обзора и увидела, что мальчик, несмотря на шутливый тон, больше не улыбается, а мрачно смотрит на таверну. Чуть больше 2 лет назад пьяница, которого звали Декс Лейтер, вышел из таверны примерно в то самое время, когда Джим Ласситер ехал в горы, чтобы председательствовать на заседании комитета по сбору пожертвований для церкви Святого Павла. Мчащийся на огромной скорости Бьюик Слейтера врезался в автомобиль Джима на Блэк Оук Роуд. Джим умер мгновенно, Слейтера парализовало. Часто, когда мать и сын Ласситера проезжали таверну Хиденбека и поворот, возле которого погиб Джим, Томми пытался скрыть сердечную боль шутливой болтовней. Не сегодня. На сегодня запас шуток кончился. «Зеленый свет, мам». Мэг миновала перекресток и границу города. Главная улица перешла в 2-полосное шоссе. Блэк Оук Роуд. Сейчас Томми уже свыкся с потерей отца. А почти год после гибели Джима Мэг частенько видела, как мальчик тихонько сидел у окна, погруженный в свои мысли, и щеки его были мокры от слез. В его сердце образовалась пустота, заполнить которую не мог никто. Джим был хорошим мужем и прекрасным отцом, так любил сына, что они составляли единое целое. Поэтому гибель Джима поразила Томми в самое сердце, а такие раны заживают не скоро. И Мэг знала, что только время может полностью излечить ее сына. Снегопад усилился, сумерки перешли в ночь, видимость ухудшилась, поэтому Мэг сбросила скорость. Даже наклонившись вперед, она могла видеть лишь 20 ярдов дороги. «Погода портится», — прокомментировал Томми с заднего сиденья. «Бывало и хуже». «Где? На Юконе?» «Да, совершенно верно. В разгар золотой лихорадки зимой 1849-го. Ты забываешь, сколько мне лет. На Юконе я таскал нарты до того, как изобрели собак». Томми рассмеялся, но лишь из вежливости. Мэг уже не видел ни широких лугов по обе стороны дороги, ни замерзшую серебристую ленту Сигерс-Крик справа от себя, хотя и различала сквозь снег узловатые стволы и голые ветви дубов, которые росли вдоль этого участка шоссе. Они указывали на то, что до слепого поворота, где погиб Джимми, четверть мили. Томми погрузился в молчание. Потом за несколько секунд до поворота заговорил. «Нельзя сказать, что я не могу обойтись без санок или лыж. Просто я чувствую себя таким беспомощным с этим гипсом, словно в западне». Он использовал выражение «в западне», догадалась Мэг, потому что ограничение подвижности тесно увязывалось в его сознании с воспоминаниями смерти отца. Шеви Джима при ударе так покорежило, что полиции и спасателям потребовалось больше 3 часов, чтобы вытащить его тело из перевернувшегося автомобиля. Пришлось резать металл ацетиленовыми резаками. Тогда она попыталась оградить сына от самых страшных подробностей инцидента, но в школе его одноклассники со свойственной некоторым детям наивной жестокостью ввели Томми в курс дела. «Гипс — это не западня», — возразила Мэг, вводя джип в длинный, заметенный снегом поворот. «Он, конечно, ограничивает подвижность, но не держит на одном месте. К тому же ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь». В первый, после похорон, день школьных занятий, Томми вернулся домой с ревом. Машина стала для папы западнёй, он не мог шевельнуться, покорёженный металл сжал папу со всех сторон. Мэг успокаивала его как могла, объясняла, что Джим погиб при ударе, мгновенно, без страданий и боли. «Дорогой мой, только тело, пустая оболочка, попала в западню, а его разум и душа, твой настоящий папа, к тому времени уже были в раю». Заверения Мэг подействовали. Томми понял, что его отец, умирая, не страдал, но его по-прежнему преследовал образ тела отца, зажатого искорёженным металлом. Внезапно яркий свет фар ударил в глаза Мэг. Навстречу несся автомобиль слишком быстро при такой погоде. Водитель держал его под контролем, но, похоже, на самом пределе. На повороте машину потащило через двойную разделительную линию на встречную полосу. Мэг чуть повернула руль вправо, свернула на обочину, нажала на тормоз, боясь, что джип сползет 2 колесами в кювет и перевернется. Однако колеса в кювет не сползли, хотя летевший из-под них гравий немилосердно барабанил по днищу. Мчащийся навстречу автомобиль разминулся с левым бортом джипа на какой-то дюйм и исчез в ночи и снеге. «Идиот», — вырвалось у Мэг. Когда поворот остался позади, она свернула на обочину и остановила джип. «Ты в порядке?» Томми забился в угол, его голова едва высовывалась из воротника зимнего пальто. Бледный, дрожащий, он кивнул. «Да, в порядке. Хотелось бы мне добраться до этого безответственного идиота». Мэг стукнул кулачком по приборному щитку. Это была машина «Биомеха», Томми говорил о большой научно-исследовательской фирме, которая находилась в миле к югу от фермы Лоситеров, занимая добрую 100 акров. Я видел надпись на борту «Биомех». Мэг несколько раз глубоко вздохнул. «Ты в порядке?» «Да, в порядке. Просто хочу домой». Буран усиливался. У колес уже намело небольшие сугробы. Вновь выехав на асфальт, Мэг повела машину со скоростью 25 миль в час. Погода не позволяла разгоняться быстрее. В 2 милях дальше по дороге, около Биомех Лэб, ночь сменилась днем. За 9-футовым забором из проволочной сетки на высоких столбах ярко светили прожектора, без труда пробивая снежную пелену. Столбы стояли на расстоянии в 100 футов по периметру обширной территории, на которой располагались административные корпуса и исследовательские лаборатории, но прожектора на них зажигали крайне редко. За последние 4 года Мэг могла припомнить только один такой случай. Все здания биомеха отступали далеко от дороги, отгороженные от нее деревьями и кустарником, прятались от чужих глаз. Даже сейчас, окруженные сотнями озер света, они оставались невидимыми, храня какие-то свои тайны. Мужчины в полушубках парами ходили вдоль забора, подсвечивая его ручными фонарями, словно искали дыру. Более всего их интересовала та часть сетки, что примыкала к земле. «Кто-то пытался проникнуть на территорию», — предположил Томми. У главных ворот сгрудились легковые автомобили и минивены с надписью «Биомех» на борту. Они перегородили Black Oak Road, оставив для проезда узкое горло. У импровизированной заставы дежурили 3 мужчин с ручными фонарями. Чуть позади держались еще 3 уже с помповыми ружьями. «Вау!» — воскликнул Томми. «Помповики? Похоже, случилось что-то серьезное». Мэг нажал на педаль тормоза, остановила джип, опустила стекло. Холодный ветер ворвался в кабину. Она ожидала, что к ней подойдет кто-нибудь из мужчин с блокпоста. Но подошел со стороны пассажирского сиденья охранник в сапогах, серых армейских штанах и черной куртке с нашивкой «Биомех» на груди. В руке он держал длинный шест с 2 зеркалами и лампочкой на конце. Его сопровождал очень высокий мужчина в такой же одежде с помповым ружьем в руках. Низкорослый включил лампочку, сунул шест под днище джипа и присмотрелся к тому, что отражалось в зеркалах. «Они ищут бомбу», — донесся с заднего сиденья голос Томми. «Бомбу?» — эта версия не показалась Мэг заслуживающей доверия. «Едва ли». Мужчина с шестом переместился к другому борту джипа, вооруженный охранник махнул рукой мужчинам, стоявшим на дороге, и только после этого один из них подошел к окошку водителя. В джинсах и кожаной летной куртке без логотипа «Биомех». Темно-синюю шапку с козырьком, припорошенную снегом, он натянул по самые уши. Наклонился к окну. «Я искренне сожалею о доставленных неудобствах, мэм». Лицо симпатичное, но улыбка отдавала фальшью. Зато серо-зеленые глаза смотрели прямо. «Что происходит?» – спросила она. «Сработала сигнализация, так что мы предпринимаем стандартные меры безопасности. Вас не затруднит показать мне ваше водительское удостоверение?» Он определенно работал в биомехе, а не в полиции, но Мэг не видел оснований отказать ему в этой просьбе. Пока мужчина просматривал ее документы, снова подал голос Томми. «Шпионы пытаются проникнуть на вашу территорию?» По лицу мужчины пробежала все та же неискренняя улыбка. «Скорее всего, в системе сигнализации что-то замкнуло, сынок. Здесь нет ничего такого, что могло бы заинтересовать шпионов». Компания «Биомех» занималась исследованиями модифицированной ДНК, а потом продавала свои разработки коммерческим фирмам. Мэг знала, что в последние годы специалистам генной инженерии удалось совершить подлинный прорыв в лечении диабета, создать множество чудо-лекарств от других болезней и облагодетельствовать человечество разными прочими открытиями. Она также знала, что та же самая наука может использоваться для совершенствования биологического оружия, создавать новые вирусы, столь же опасные, как и атомные бомбы, но старалась не думать о том, что биомех, расположенный в какой-то миле от их дома, участвует в чем-то подобном. Кстати, несколько лет назад ходили слухи, что биомех получил важный оборонный контракт, но руководство компании заверило власти и население округа, что эти работы не имеют ни малейшего отношения к бактериологическому оружию. Однако зачем тогда такой забор и охранные системы частной компании, занимающейся исключительно мирными проектами? Моргнув, чтобы сбросить снежинки с ресниц, мужчина в летной куртке спросил. «Вы живете неподалеку, мисс Ласситер?» «На Каскет-фарм, примерно в миле по этой дороге». Мужчина вернул удостоверение. «Мистер, вы думаете, террористы с бомбами могут проникнуть сюда и все взорвать?» Сияя глазами от возбуждения, спросил Томми. «С бомбами? Откуда такие идеи, сынок?» «Зеркала на шестах», — ответил Томми. «Ага, понимаешь, осмотр днища автомобиля — один из элементов нашей стандартной процедуры. Как я и говорил, тревога, скорее всего, ложная. Короткое замыкание где-то в цепи, ничего больше». Он вновь обратился к Мэг. «Извините за беспокойство, миссис Ласситер». Мужчина отступил на шаг. Мэг глянул мимо него на охранников с ружьями, которые стояли на дороге, на других охранников, едва различимых сквозь снег, прочесывающих территорию. Эти люди определенно не верили, что тревога ложная. Озабоченность и тревога читались на их лицах, ощущались в их движениях. Мэг подняла стекло, включила первую передачу. Когда джип тронулся с места, Томми спросил, «Как ты думаешь, он лжет?» «Это не наше дело, дорогой». «Террористы или шпионы?» – уверенно заявил Томми. По молодости любой кризис он воспринимал с восторгом, полагая, что доблестные стражи порядка обязательно смогут его разрешить. Во всяком случае, в фильмах и книгах иначе не бывало. Когда северная граница участка, занимаемого биомехом, осталась позади, желтый свет прожекторов померк, джип вновь окружили ночь и снег. Новые дубы протягивали голые ветви к дороге, меж их стволов плясали тени, разбуженные фарами джипа. Двумя минутами позже Мэг свернула с шоссе на подъездную дорожку к их дому, до которого оставалось 3/4 мили. Каскейд Фарм назвали в честь 3 поколений каскейдов, которые когда-то жили здесь и обрабатывали 10 акров земли. Теперь на этой ферме, расположенной в центре Коннектикута, больше не выращивали овощи и зерно. Ласситеры купили ее 4 года назад, после того, как Джим продал свою долю в рекламном агентстве, которое он открыл вместе с 2 партнерами. На ферме он собирался начать новую жизнь, стать, наконец, настоящим писателем, а не сочинителем рекламных слоганов. Да и Мэг получила новую, куда более просторную студию и источник вдохновения, какого не могла найти в городе. До своей смерти Джим успел написать на Каскейд Фарм 2 неплохих детектива. Яркие, сверкающие многоцветием красок картины Мэг тоже неплохо раскупались. После гибели Джима пейзажи Мэг заметно поблекли и потускнели, так что владелец галереи в Нью-Йорке, где выставлялись ее работы, прямо сказал, что надо бы вернуться к прежней манере, если она хочет что-то продать. Двухэтажный дом из плетника стоял в сотне ярдов от прячущегося за ним амбара. 8 комнат, просторная кухня, 2 ванные, 2 камина, парадное и заднее крыльцо, открытая терраса, где так хорошо сиделось в кресле-качалке летними вечерами. Даже погруженный в темноту, засыпанный снегом, с поблескивающим льдом карнизами в свете фар, дом казался очень уютным и радушным. «Наконец-то дома», — облегченно вздохнула Мэг. «На ужин спагетти? Свари побольше, чтобы осталось на завтрак». «Хорошо. Холодные спагетти — это лучший завтрак». «У тебя определенно плохо с головой», — беззлобно поддела Томми Мэг. Она подъехала к заднему крыльцу, помогла ему вылезти из машины. «Костыли оставь, обопрись на меня», — крикнула она, перекрывая ветер. На засыпанной снегом земле проку от костылей не было никакого. Я их принесу после того, как поставлю джип в гараж. Если бы не тяжелый гипс на его правой ноге от пальчиков до колена, Мэг смогла бы нести Томми на руках. А так он опирался на ее плечо и прыгал на левой ноге. Мэг оставил на кухне свет включенным. Ради Дуфуса, их 4-летнего черного лабрадора. И теперь он освещал и заднее крыльцо, пробиваясь сквозь морозные узоры на стеклах. У двери Томми привалился к стене, дожидаясь, пока Мэг откроет замок. Когда она переступила порог, большой пес, вопреки ее ожиданиям, не бросился к ней, виляя хвостом. Вместо этого он медленно подошел, пряча хвост между ног, опустив голову, конечно же, радуясь возвращению хозяйки, но при этом поглядывая по сторонам, словно ожидая, что из-за какого-то угла на него бросится разъяренная кошка. Мэг закрыла дверь, помогла Томми сесть на стол у стола. Потом сняла сапоги и поставила на коврик у двери. Дуфус дрожал всем телом, словно замерз. Однако отопление работало, и в доме было тепло. «Что случилось, Дуфус?» — спросила Мэг. «Что ты натворил? Разбил лампу? А? Сживал диванную подушку?» «Он хороший парень», — Томми погладил Дуфусу по голове. «Если он разбил лампу, то обязательно за нее заплатит. Не так ли, Дуфус?» Пес разве что шевельнул хвостом и жалобно заскулил. Он нервно глянул на Мэг, потом в сторону столовой, словно там кто-то затаился, кто-то очень страшный. Мэг охватило предчувствие беды. Глава вторая. Бен Парнелл покинул пост у главных ворот и на своем Chevy Blazer поехал к лаборатории номер 3, зданию, расположенному в самом центре участка, занимаемого биомехом. Снег таял на его шапке и капал за воротник летной куртки. На всей территории шел лихорадочный поиск. Из-за снега и сильного ветра охранники сутулились, втягивали головы в плечи, отчего в их облике появлялось что-то демоническое. Пусть это покажется странным, но Бена возникший кризис только радовал. Если бы не это, сидел бы Бен дома, прикидывался, что читает, прикидывался, что смотрит телевизор, но на самом деле думал бы о Мелиссе, любимой, обожаемой дочери, которая не так давно умерла от рака. А если бы не думал о Мелиссе, то в голову полезли бы мысли о Ли, о его жене, которую он тоже потерял. Потерял? Их семейная жизнь разрушилась со смертью Мелиссы. Горе не сплотило их. Наоборот, Ли замкнулась в себе. Ее сердце заледенело и не желало согреваться даже любовью к нему. А может, семена развода попали в почву достаточно давно и проросли лишь после смерти Мелиссы? Но он любил Ли раньше, любил и теперь, пусть даже не так страстно и меланхолично, как любит мечту о счастье, которое не осуществилось. Бен поставил блейзер перед лабораторией, низким зданием без единого окна, напоминающим бункер. Подошел к стальной двери, вставил в щель пластиковую карточку пропуск, вытащил карточку, когда красная лампочка над входом погасла и зажглась зеленая. Переступил порог, как только дверь с шипением уползла в сторону. Попал в крошечную кабинку, напоминающую воздушный шлюз космического корабля. Наружная дверь с тем же шипением закрылась. Бен встал перед внутренней, снял перчатки под пристальным оком камеры наблюдения. Настенная панель площадью в квадратный фут уползла в сторону, открыв освещенный экран с контуром ладони правой руки. Бен приложил ладонь, компьютер сканировал его отпечатки. Несколько секунд спустя, после установления личности, открылась внутренняя дверь, и Бен Парнелл прошел в главный коридор, ведущий в другие коридоры, к лабораторным и административным помещениям. Доктор Джон Акаф, руководитель проекта «Черника», вызванный службой безопасности, вернулся в биомех лишь несколько минут назад. Теперь Бен нашел Акафа в коридоре восточного крыла, где он о чем-то совещался с 3 учеными-исследователями, 2 мужчинами и женщиной, также задействованными в проекте «Черника». Руководитель проекта, крупный, лысеющий, бородатый мужчина, ничем не напоминал сухаря, с головой ушедшего в науку. Он обладал отменным чувством юмора, любил пошутить, в глазах Акафа всегда поблескивали веселые искорки. Сегодня они исчезли напрочь. Лицо Джона было перекошено от страха. «Бен, вы нашли этих чертовых крыс?» «Не нашел даже следов. Я как раз хотел с вами об этом поговорить. Может, у вас есть идеи, куда они могли забраться?» Акав приложил руку к колбу, словно проверял, нет ли у него температуры. «Бену их надо найти. И быстро. Если мы не найдем их сегодня, господи, возможные последствия, все будет кончено». Глава третья. Собака попыталась зарычать на тех, кто прятался в темноте за аркой, но рычание обернулось жалобным повизгиванием. Мэг с неохотой, но решительно вошла в гостиную и нащупала на стене выключатель. Щелкнуло. 8 стульев с гнутыми ножками, как всегда, чинно стояли вокруг большого обеденного стола из орехового дерева. В горке поблескивала посуда. Все на месте, ничего лишнего. Она-то ожидала увидеть незваного гостя. Дуфус остался на кухне, дрожа, как лист на ветру. Вообще-то пес был не из пугливых, однако кто-то или что-то напугало его. И очень сильно. «Мам, оставайся на кухне», — отозвалась Мэг. «Что случилось?» Зажигая по пути все лампы, Мэг прошла в гостиную и потом заставленную стеллажами с книгами библиотеку. Заглянула во все шкафы, углы, чуланы. Оружие она держала наверху, но не хотела оставлять Томми одного, не убедившись, что на первом этаже никто не прячется. После смерти Джима забота о здоровье и безопасности Томми превратились для Мэг в навязчивую идею. Она это понимала, признавала, но ничего не могла с собой поделать. Всякий раз, когда сын простужался, думала, что это воспаление легких. Каждый порез, содранная кожа или царапины вызывали опасения, что он истечет кровью. А уж когда Томми, играя, упал с дерева и сломал ногу, Мэг чуть не лишилась чувств. Если бы она потеряла Томми, которого любила всем сердцем, то потеряла бы не только сына, но и последнюю живую частицу Джима. А о смерти своих близких Мэг Ласситер боялась больше собственной. Ее страшила смерть Томми от болезни или в результате несчастного случая. А вот в то, что мальчик мог стать жертвой преступления, она как-то не верила, хотя и приобрела для защиты ружье. Жертва преступления. Так мелодраматично и нелепо. В конце концов, это сельская местность, не зараженная насилием, а не Чикаго или Нью-Йорк. Но ведь что-то смертельно напугало обычно шумливого лабрадора, а эту породу ценили за храбрость и решительность. Если не вор, то что? Мэг вышла в холл, посмотрела на темную лестницу. Щелкнула выключателем, зажигая свет в коридоре второго этажа. Запасы ее храбрости тоже подходили к концу. Мэг вихрем промчалась по комнатам первого этажа, движимая страхом за Томми, не думая о собственной безопасности. Теперь задалась вопросом, а что нас может сделать, если столкнется лицом к лицу с грабителем? Ни единого звука не доносилось со второго этажа. Она слышала лишь завывание холодного ветра. Однако Мэг не оставляла ощущения, что не следует ей подниматься наверх. Возможно, наилучший вариант – усадить Томми в джип и поехать к соседям, которые жили в четверти мили от них к северу от Black Oak Road. Оттуда позвонить в управление шерифа и попросить осмотреть дом от подвала до чердака. С другой стороны, буран все набирал силу, и в такую погоду поездка даже на полноприводном джипе могла привести к печальным последствиям. И потом, если бы грабитель затаился на втором этаже, Дуфус обязательно бы залаял. Уж чего-чего, а трусости за ним не замечалось. Может, его поведение обусловлено не страхом? Может, она неправильно истолковала его реакцию? Поджатый хвост, опущенная голова, дрожащие бока. Возможно, это симптомы болезни? «Держи себя в руках», — строго приказала себе Мэг и торопливо поднялась по лестнице. Ее встретил пустой коридор. Она прошла в свою спальню и достала из-под кровати ружье «Мосберг» 12-го калибра с укороченным стволом и пистолетной рукояткой. Идеальное оружие для самообороны, компактное, но при этом достаточно мощное, чтобы остановить любого громилу. А чтобы попасть в цель, особой меткости не требовалось. Дробь обеспечивала такую широкую зону поражения, что требовалось лишь направить ружье в сторону нападавшего. Более того, используя дробь мелкого калибра, Мэг могла остановить агрессора, не убивая его. Вообще-то оружие она ненавидела и никогда не купила бы Мосберг, если бы не тревога за Томми. Мэг проверила комнату сына. Никого. Две спальни, расположенные дальше по коридору, соединялись широкой аркой, образуя просторную студию. Чертежная доска, мольберт и шкафчики для кистей и красок стояли там, где она их и оставила. Никто не прятался и в ваннах. Последним Мэг осмотрела кабинет Джима. И там никого. Очевидно, она неправильно истолковала поведение лабрадора и теперь злилась на себя за столь неадекватную реакцию. Опустив ружье, она постояла в кабинете Джима, собираясь с мыслями. После смерти мужа она здесь ничего не меняла, чтобы иметь возможность воспользоваться компьютером, если возникала необходимость написать письмо или заполнить налоговую декларацию. Впрочем, комната оставалась прежней и из сентиментальных соображений. Она помогала Мэг вспомнить, каким счастливым был Джим, когда работал над очередным романом. Радовался, как мальчишка, если дело спорилось, а сюжет делал один неожиданный поворот за другим. После похорон Мэг иногда приходила в кабинет, чтобы просто посидеть и вспомнить мужа. Часто она чувствовала, что смерть Джима загнала ее в западню, дверца которой захлопнулась с его уходом из ее жизни, и теперь Мэг сидит в маленькой комнате без окон и с единственной дверью, ключа от которой у нее нет. Как она могла построить новую жизнь, найти счастье, потеряв мужчину, которого так сильно любила? В Джиме она обрела, а потом потеряла идеал. Разве можно надеяться на то, что будущее сведет ее с таким же удивительным человеком? Мэг вздохнула, выключила свет, выходя из кабинета, закрыла за собой дверь. Зашла в свою комнату, положила ружье на место. А вот в коридоре, подходя к лестнице, почувствовала на себе чей-то взгляд. Чувство это было таким сильным, что Мэг даже обернулась. Увидела пустой коридор. Снова обыскала все комнаты. Нет, в доме кроме нее и Томми никого нет. «Ты нервничаешь из-за этого маньяка на Black Oak Road, который ехал так, будто ему гарантировали вечную жизнь». Когда Мэг вернулась на кухню, Томми сидел на том же стуле у окна. «Что-то не так?» — с тревогой спросил он. «Все в порядке, дорогой. Дуфус ведет себя очень странно. Вот я и решил, что в доме грабитель, но никого не нашла. Старина Дуфус что-нибудь разбил?» «Нет», — Мэг покачала головой. «Во всяком случае, я ничего не заметила». Лабрадор больше не опускал голову. И не дрожал. Когда Мэг вошла на кухню, он сидел рядом со стулом Томми, поднялся, увидев ее, улыбнулся, завилял хвостом, ткнулся мордой в протянутую руку. Потом подошел к двери и поскребся лапой, как делал всегда, когда хотел показать, что ему пора облегчиться. «Я поставлю джип. Сними пальто и перчатки. И не вставай со стула, пока я не принесу костыли». Мэг вновь надела сапоги и вышла во двор, взяв с собой собаку. Буран еще усилился. Снежинки стали меньше и жестче, теперь напоминали песчинки и шуршали, падая на крышу и крыльцо. Не высказывая ни малейшего страха перед бураном, Дуфус выскочил во двор. Мэг поставила джип в амбар, который служил им гаражом. Вылезая из кабины, вскинула глаза вверх, посмотрела на едва различимые в темноте стропила. Они жалобно поскрипывали под порывами ветра. В амбаре пахло машинным маслом, бензином, но сквозь них, пусть и с трудом, но пробились оставшиеся с давних времен запахи сена и домашней скотины. Доставая из кабины костыли Томми, она вновь почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Оглядела темный амбар, освещенный лишь тусклой лампой, которая зажигалась автоматически при открытии ворот. Кто-то мог прятаться за перегородками, разделяющими пространство у южной стены и на стойло. Кто-то мог притаиться на сеновале. Но Мэг не нашла ни единого доказательства того, что в амбаре чужой. «Милая, в последнее время ты читаешь слишком много триллеров», — сказала она себе, стараясь почерпнуть уверенность в звуке собственного голоса. С костылями Томми Мэг вышла во двор, нажала кнопку закрытия ворот, подождала, пока металлические панели со стуком встанут на бетонный пол. Дойдя до середины двора, остановилась, восхищенная красотой зимней ночи. Таинственно мерцал снег, ветер наметал сугробы на земле, залеплял стволы пяти кленов, росших в северной части двора. Их черные ветви пронзали ночь. К утру она и Томми могли оказаться в снежном плену. Каждую зиму Black Oak Road на день-два заваливала снегом. Нельзя сказать, что отрыв от цивилизации на короткое время доставлял много хлопот. Пожалуй, наоборот, появлялась редкая возможность проверить собственные силы, оставаясь один на один с природой. Красота ночи, конечно, радовала, а вот снег, ветер, мороз – не очень. От ударов жестких снежинок начало гореть лицо. Когда Мэг позвала Дуфуса, он появился из-за угла дома, едва видимый в темноте, скорее фантом, чем собака. Он словно скользил над землей, не живое существо, а темное привидение. Шумно дышал, вилял хвостом, снег и ветер не доставляли ему никаких неудобств, наоборот, бодрили. Мэг открыла дверь на кухню. Томми сидел у стола. За ее спиной Дуфус замер на верхней ступеньке крыльца. «Заходи, приятель, во дворе холодно». Лабрадор завыл, будто боялся возвращаться в дом. «Заходи, заходи, пора ужинать». Дуфус поднялся на крыльцо, с опаской пересек его. Сунул голову в дверь, подозрительно оглядел кухню. Понюхал теплый воздух, и по его телу прокатилась волна дрожи. Мэг игриво поддала псу под зад. Он с упреком посмотрел на нее, но не сдвинулся с места. «Заходи, мальчик, или ты собираешься оставить нас без своей защиты?» — спросил со своего стула Томми. Словно поняв, что на кон поставлена его репутация, пес с неохотой переступил порог. Мэг вошла следом, закрыла и заперла дверь. Сняв с крюка собачье полотенце, строго наказала: «Не смей отряхиваться, пока я тебя не вытерла». Дуфус отряхнулся, едва Мэг наклонилась к нему с полотенцем в руках. Растаявший снег полетел ей в лицо и на соседние шкафы. Томми рассмеялся, пес вопросительно посмотрел на него, отчего мальчик засмеялся еще сильнее. Мэг не оставалось ничего другого, как тоже рассмеяться, и общее веселье подействовало на Дуфуса. Он расправил грудь, решил вильнуть хвостом, направился к Томми. Вернувшись домой, Мэг и Томми еще не пришли в себя после того, как на Black Oak Road в них едва не врезалась встречная машина. Возможно, только что пережитый страх каким-то образом передался Дуфусу, точно так же, как их смех поднял ему настроение. Собаки ведь очень чувствительны, и Мэг не хотелось искать другое объяснение поведению лабрадора. Глава 4. Мороз разрисовал стекла, за окнами завывал ветер, вся планета унеслась прочь, уменьшилась сначала до размеров Луны, потом астероида, наконец пылинки. И тем уютнее казался дом, в котором они находились. Мэг и Томми ели спагетти за кухонным столом. Дуфус вел себя уже не столь странно, но все равно чувствовал, что он не в своей тарелке. Он жался к ним, даже есть не хотел в одиночестве. Мэг с удивлением наблюдала, как лабрадор носом толкал по полу миску с Альпо, пока не добрался до стула Томми. «Скоро он захочет сидеть на стуле и есть со стола», — заметил Томми. «Сначала ему придется научиться правильно держать вилку», — ответила Мэг. «Я терпеть не могу, когда ее держат зубьями к себе». «Мы пошлем ее в школу хороших манер», — Томми наматывал спагетти на вилку. «Возможно, он научится стоять на задних лапах и ходить как человек. Если он научится стоять, то захочет учиться танцам. Он будет прекрасно смотреться в бальном зале». Они улыбались друг другу через стол, и Мэг наслаждалась связывающей их близостью, которая особенно проявлялась, когда они дурачились. Но за последние 2 года Томми очень редко бывал в веселом настроении. Лежа на полу у своей миски, Дуфус ел Альпо, но, что удивительно, без особого аппетита, не набрасывался на еду. Можно сказать, клевал, то и дело поднимая голову и прислушиваясь к воющему за окнами ветру. Позже, когда Мэг мыла посуду, а Томми по-прежнему, сидя за столом, читал приключенческий роман, Дуфус тревожно гавкнул и вскочил. Застыл, глядя на шкаф между холодильником и дверью в подвал. Мэг уже собралась сказать собаке что-то успокаивающее, но сама услышала шум, который встревожил лабрадора. В шкафу кто-то скребся. «Мышь?» — с надеждой спросил Томми. Крыс он боялся. Судя по звуку, побольше мыши. С крысами им уже приходилось иметь дело. Все-таки они жили на ферме, которая раньше привлекала грызунов запасами зерна, хранившимися в амбаре. И хотя теперь там стоял только джип, а крысы искали добычу в других местах, зимой они возвращались, словно каждое новое поколение на генетическом уровне знало, что Каскейд Фарм – крысиный рай. За закрытыми дверцами шкафа когти заскребли по дереву. Что-то упало, сдвигаемые телом крысы банки стукались друг о друга. «Точно крыса». Глаза Томми широко раскрылись. «Большая крыса». Вместо того, чтобы залаять, Дуфус заскулил и попятился в другой конец кухни, подальше от шкафа, в котором хозяйничала крыса. Обычно он храбро бросался на них, но поймать хоть одну до сих пор ему не удавалось. Вытирая руки кухонным полотенцем, Мэг задалась вопросом. А чем вызван страх собаки? Подошла к шкафу, состоящему из 3 секций, каждой со своими дверцами. Прижалась ухом к средней. Прислушалась. Тишина. «Она ушла», — изрекла Мэг после долгой паузы. «Ты же не собираешься открывать дверцы?» — спросил Томми, увидев, что мать взялась за ручки. «Конечно, открою. Я же должна понять, как крыса попала в шкаф. Может, прогрызла дыру в задней стенке?» «А если она все еще там?» — спросил мальчик. «Ее там нет, дорогой. И потом она, естественно, грязная и отвратительная, но не опасная. Нет более трусливого животного, чем крыса». Мэг постучала по дверце кулаком, чтобы спугнуть эту тварь, если она еще не сподобилась удрать из шкафа. Открыла средние дверцы, увидела, что все в порядке, опустилась на четвереньки, открыла нижние. Несколько банок лежали на боку. Коробку крекеров в Солтайнс прогрызли, большую часть содержимого вывалили на полку. Дуфус взвыл. Мэг раздвинула банки с консервами, достала несколько коробок макарон, поставила на пол, внимательно оглядела заднюю стенку. Конечно же, нашла дыру, которую прогрызла крыса. Из дыры тянула холодным воздухом. Мэг встала, отряхнула ладони. К нам определенно заглянул не Микки Маус, а некий зверь на большую букву «К». Пойду за кроссоловками. «Ты же не оставишь меня одного?» — подал голос Томми, когда Мэг шагнула к двери подвала. «Я только принесу кроссоловки, дорогой». «Ну а если крысы появятся, пока тебя не будет?» «Не появятся. Они предпочитают держаться в темноте». Мальчик покраснел, боясь и в то же время стесняясь своего испуга. «Просто с этой ногой я не смогу убежать, если она бросится на меня». Сочувствую сыну, но понимая, что потворствуя ему, можно закрепить иррациональный страх перед крысами, Мэг жестко ответила. Она не бросится на тебя, шкипер. Крысы боятся нас куда больше, чем мы их. Она включила в подвале свет, спустилась по лестнице, оставив сына с Дуфусом. Подвал освещали две тусклые лампочки, припорошенные пылью. Мэг взяла с полки 6 крысоловок, крепких, прочных, с стальными ударниками и коробку с шариками варфарина, крысиного яда. Поднялась наверх, не увидев и не услышав непрошенных гостей. Увидев мать, Томми облегченно вздохнул. Эти крысы какие-то особенные. Возможно, крыса одна. Мэг поставила крысоловки на раковину. Что значит особенные? Им удалось напугать Дуфуса. Ты же видела, в каком он был состоянии, когда мы пришли домой. А ведь он не из пугливых. Значит, есть в этих крысах что-то такое, если у собаки душа ушла в пятки. Может, это все-таки не крысы, а крыса, поправил ее Мэг. И я не знаю, что напугало Дуфуса. Для этого надо залезть в его шкуру. Мало ли что могло ему померещиться. Вспомни, как он раньше боялся пылесоса. Тогда он был щенком. Нет, он боялся пылесоса до 3 лет. Мэг достал из холодильника упаковку сублимированного мяса, которое решил использовать в качестве приманки. Сидя на полу у стула молодого хозяина, Дуфус закатывал глаза и тихонько подвывал. По правде говоря, поведение собаки тревожило Мэг не меньше Томми, но, признавшись в этом, она бы только усилила страхи мальчика. Наполнив 2 мисочки отравы, Мэг поставил одну в шкафчик под раковиной, а вторую на полку с Солтейнс. Крекеры трогать не стала, надеясь, что крыса вернется за ними, а заодно отведает и варфарина. 4 крысоловки она заправила мясом. Одну поставила под раковину, вторую в шкаф с крекерами и мисочкой с варфарином, но на другую полку. 3-ю в кладовую, 4-ю в подвал. Вернулась на кухню. Давайте домоем посуду и переберемся в гостиную. Возможно, мы отловим их этим вечером, а уж к завтрашнему утру наверняка. 10 минут спустя, выходя из кухни последней, Мэг выключил свет, надеясь, что темнота выманит крысу из укрытия и приведет крысоловки до того, как они поднимутся на 2-й этаж. Она не сомневалась, что Томми будет спать лучше, зная, что серая тварь мертва. Пока Мэг разжигал огонь в камине, Дуфус уже устроился на ковре. Томми сел в кресло, положил сломанную ногу на подставку, вновь раскрыл приключенческий роман. Затем Мэг вставила в проигрыватель диск с легкой музыкой и села в свое кресло с новым романом «Мэри Хиггинс Кларк». За окнами сердито завывал холодный ветер, но в гостиной царили тепло и уют. Полчаса спустя, когда Мэг с головой ушла в перипетии сюжета, музыку на мгновение заглушил резкий удар, донесшийся с кухни. Дуфус поднял голову. Томми встретился взглядом с Мэг. Удар повторился, сработала 2-я крысоловка. 2! — воскликнул мальчик. — Мы одновременно поймали 2. Мэг отложила книгу, вооружила железной кочергой на случай, если крыс придется добить. Этот завершающий этап охоты она ненавидела. Пошла на кухню, включила свет, первым делом заглянула в шкафчик под раковиной. Мисочка с отравой опустела. Исчезло и мясо из крысоловки. Пружина сработала, стальной стержень ударника опустился, но крысу убить не удалось. Тем не менее, крысоловка сработала не зря. Под ударником лежала деревянная 6-дюймовая палочка. Похоже, пружину привели в действие с ее помощью, а потом преспокойно добрались до приманки. Нет, такого просто не могло быть. Мэг достала крысоловку, пригляделась к ней. Палочка с одной стороны темная, с другой естественного цвета полоска фанеры. Той самой фанеры, которая шла на заднюю стенку кухонных шкафов. Дрожь пробежала по телу Мэг, но ей не хотелось обдумывать варианты, от которых кровь стыла в жилах. В шкафу у холодильника 2-я мисочка с отравой тоже опустела. А во 2-й крысоловке лежала полоска фанеры. Приманку, конечно же, съели. Если у крысы хватило ума... Мэг поднялась с колен, открыла дверцы средней секции шкафа. Консервы, пакеты с джело, с изюмом, коробки с овсяными хлопьями вроде бы не тронутые. Потом Мэг заметила коричневый размером с горошину шарик крысиной отравы рядом с начатой коробкой All Brand. Шарик с варфарином. Но она не ставила отраву на полку с сухими завтраками. Мисочки с ней стояли под раковиной и в нижней секции. Значит, крыса перенесла отраву на другую полку. Если бы Мэг не обратила внимания на шарик, то не заметила бы царапины и дырочки на коробке с All Brand. Мэг долго смотрела на коробку, потом достала из шкафа и отнесла к раковине. Положила кочергу на разделочный столик и дрожащими руками открыла коробку. Высыпала часть содержимого в раковину. В сухом завтраке темнели отравленные горошины. Мэг высыпала в раковину всю коробку. Отрава из мисочек полностью перекочевала в сухой завтрак. Сердце Мэг забилось так сильно, что его удары отдавались в висках. Что, черт побери, здесь происходит? За спиной что-то заскреблось. Странный, злобный звук. Мэг обернулась и увидела крысу. Отвратительную белую крысу, стоявшую на задних лапках на той самой полке, с которой Мэг только что взяла коробку All Brand. Высота полки составляла 15 дюймов, и крыса с ее 18 на 6 дюймов длиннее обычной, хвост не в счет, не могла полностью выпрямиться. Но напугали Мэг не только размеры крысы, сколько ее голова, непропорционально большая, никак не меньше бейсбольного мяча, необычной формы, с выпуклой верхней частью, глазами, носом и пастью, как бы съехавшими вниз. Крыса смотрела на Мэг и шевелила поднятыми передними лапами. А потом оскалила зубы и зашипела, совсем как кошка, а не крыса, а потом завизжала с такой злобой, что Мэг инстинктивно схватилась за кочерку. И в красных глазах-бусинах, в принципе, таких же, как у любой другой крысы, Мэг увидела что-то особенное, хотя поначалу не смогла понять, что именно. Посмотрела на увеличенный череп, больше мозг, и внезапно до нее дошло, что в красных глазах светился разум. Крыса завизжала вновь. Дикие крысы не бывают белыми. Белые – лабораторные крысы. Теперь Мэг знала, за кем охотились на посту у биомеха. Она не представляла себе, для чего ученым потребовалось создавать такое чудовище, понятия не имела, хотя получила хорошее образование и прочитала не одну статью о генной инженерии, как им удалось его создать, но ни на йоту не сомневалась, что они создали эту тварь, потому что в ее дом крыса могла попасть только оттуда. Конечно же, крыса приехала не с ними, устроившись в укромном месте под днищем. Когда охранники биомеха искали ее на территории лаборатории и останавливали проезжающие автомобили, эта крыса уже сидела здесь, в тепле и уюте ее дома. На трех нижних полках шкафа другие крысы уже продирались сквозь банки, бутылки и коробки. Такие же большие, белые, как мутант, все еще вызывавший Мэг на бой. За ее спиной по полу заскребли коготки. И там крысы. Мэг даже не оглянулась, не стала тешить себя надеждой, что сможет защититься от них одной кочергой. Отбросила бесполезную железку и метнулась к лестнице на второй этаж за ружьем. Глава 5. Бен Парнелл и доктор Акаф сидели на корчиках перед клеткой, которая стояла в комнате без единого окна. Шестифутовый куб, стальной пол, на нем толстый желто-коричневый искусственный травяной газон. Раздатчики еды и воды находились снаружи, но так, чтобы обитатели клетки могли при желании ими воспользоваться. Треть клетки занимали деревянные лесенки и перекладины для игр и физических упражнений. Дверца клетки была распахнута. «Видите», — говорил Акаф, — «замок защелкивается автоматически при закрытии дверцы. Его нельзя оставить незапертым по ошибке. А как только замок защелкнулся, его невозможно открыть без ключа. Нам казалось, что это надежная система. То есть мы не думали, что крысам хватит ума открыть замок. Но они его не открывали, как они могли, без рук. А вы не приглядывались к их лапам? Крысиные лапы, конечно, еще не человеческие руки, но уже шаг вперед по сравнению со звериными лапами. Имеющихся суставов достаточно, чтобы хватать вещи. Это свойственно всем грызунам. Возьмите, к примеру, белок. Вы наверняка видели, как они сидят, держа в передних лапках печенье или грецкий орех. Да, но без отстоящего большого пальца. Конечно, такой хватки, как у людей, у них нет, но наши необычные крысы. Помните, это существа с модифицированными генами. Если не считать формы и размеров черепа, физически они не отличаются от других крыс, но они умнее, гораздо умнее. Акаф руководил исследованиями, призванными установить, можно ли увеличить умственные способности существ, стоявших на низших уровнях развития, скажем, крыс, с тем, чтобы использовать результаты экспериментов для повышения интеллектуального уровня людей. Назывался этот проект «Черника» в честь храброго умного кролика, одного из главных действующих лиц книги Ричарда Адамса «Обитатели холмов». По совету Джона Акафа Бен прочитал эту книгу и получил огромное удовольствие, но еще не решил, одобряет он проект «Черника» или осуждает его. Так или иначе, это еще вопрос, сумеют ли они открыть замок. Скорее всего, нет, потому что надо бы учесть вот это. И он указал на паз в дверной коробке, в которой полагалось входить засову. Бен увидел, что паз забит какой-то коричневой субстанцией. Пищевые гранулы. Крысы разжевали их, а потом затолкали в паз, чтобы засов не мог в него войти. Но такое возможно только при открытой двери. Должно быть, это происходило во время гонок по лабиринту. Когда? Видите ли, у нас есть лабиринт, конфигурацию которого мы постоянно меняем. Он занимает половину этой комнаты. Сделан из прозрачного пластика. Вход мы приставляем к дверце, чтобы крысы попадали в лабиринт прямо из клетки. Вчера мы как раз проводили такой эксперимент, так что клетка надолго оставалась открытой. Если, вбегая в лабиринт, они задерживались на пару секунд, обнюхивая паз, мы могли не обратить на это внимания. Нас куда больше интересовало их поведение после того, как они попадали в лабиринт. Бен поднялся. Я уже видел, как крысы выбрались отсюда. А вы? Да. Парнел и Акав прошли в дальний конец комнаты. Рядом с углом, практически на уровне пола, темнело квадратное отверстие входа в вентиляционную систему здания. Закрывающую его решетку разгрызли и сорвали. Вы заглядывали в фильтрационную камеру? В силу специфики исследований, проводившихся в лаборатории, отработанный воздух, прежде чем попасть в атмосферу, проходил химическую очистку. Под давлением его пропускали через различные вещества в специальной камере размером с грузовичок. Они не могли проскочить камеру живыми, продолжил Акав. Скорее всего, в этих химикалиях вы найдете 8 дохлых крыс. Бен покачал головой. Их там нет. Мы их проверяли. И мы не нашли поврежденных решеток в других комнатах, через которые они могли выбраться из вентиляционной системы. Но вы же не думаете, что крысы до сих пор в винти... Нет. Они из нее выбрались в зазор между стенами. Но как? Трубы из особо прочного пластика, все стыки надежно герметизированы. Бен кивнул. Они прогрызли изоляцию в одном из соединений, раздвинули две трубы и пролезли в зазор. Мы нашли крысиный помет на чердаке и место, где крысы прогрызли изоляцию и пластиковое покрытие крыши. Оказавшись на крыше, они смогли спуститься по водосточным трубам. Лицо Джона Акафа побелело еще больше. Послушайте, мы должны вернуть их этим вечером любой ценой. Этим вечером. Мы стараемся. Одного старания недостаточно. Мы должны их вернуть, Бен. В этой стае 3 самца и 5 самок. Все они могут воспроизводить потомство. Если мы их не вернем, они будут плодиться, пока они вытеснят обычных крыс, а потом мы столкнемся с угрозой страшнее всех прежних. Только подумайте, умные крысы, которые находят и избегают ловушек, распознают яд, отделаться от них практически невозможно. Уже сейчас крысы уничтожают от 10 до 15% урожая в таких странах, как наша, до 50% в странах третьего мира. Бен, мы отдаем столько глупым крысам. А сколько сожрут эти? Возможно, голод начнется в Соединенных Штатах, не говоря уже о других, менее развитых странах. Бен нахмурился. Вы переоцениваете опасность. Да нет же, крысы-паразиты, а эти будут бороться за свое существование куда более яростно и агрессивно, чем крысы, с которыми мы имели дело раньше. В лаборатории вдруг стало так же холодно, как за ее стенами. Только потому, что эти крысы чуть умнее обычных? Ничуть. В десятки раз умнее. Но они же не такие умные, как мы, черт побери. Их интеллектуальный уровень лишь в 2 раза ниже среднестатистического человеческого, ответил Акав. Бен в изумлении вытаращился на него. Может и повыше. В глазах Акафа читался страх. В сочетании с врожденной хитростью преимущество в размерах. Преимущество в размерах? Мы же гораздо больше. Акав покачал головой. «Больше не всегда лучше. Они меньше, а потому быстрее нас. Они могут исчезнуть через щель в стене, нырнуть в канализационную трубу. Они крупнее обычных крыс, длина их тела приблизительно 18 дюймов против 12, но они все равно маленькие, а потому заметить их не так-то легко. Размеры не единственное их преимущество. Ночью они видят так же хорошо, как и днем. Док, вы меня пугаете». И это хорошо, потому что крысы, которых мы создали, новый вид с модифицированными генами, враждебны нам. Наконец-то Бен сформировал свое отношение к проекту «Черника». Отнюдь неблагожелательное. И задал вопрос, еще не зная, хочется ли ему знать ответ. «Поясните, что именно вы хотите этим сказать?» Отвернувшись от дырки в стене, Акав вышел на середину комнаты, обеими руками уперся в мраморный лабораторный стол, заговорил, поникнув головой, закрыв глаза. «Мы не знаем, почему эти крысы настроены к нам враждебно. Это данность. Может, какой-то дефект в их генетическом коде. Может, мы сделали их очень уж умными, и они понимают, что мы их хозяева, и бунтуют. Какой бы ни была причина, они агрессивные, жестокие. Они сильно покусали нескольких наших сотрудников. Если бы мы не приняли особые меры безопасности, они бы обязательно кого-то загрызли. Мы работаем в толстых перчатках, которые крысы не могут прокусить, в масках из высокопрочного пластика и костюмах из кевлара со стойкой, закрывающей шею. Из кевлара, того самого, из которого изготавливают пуленепробиваемые жилеты. И нам такие костюмы необходимы, потому что эти маленькие твари только и ждут момента, чтобы добраться до нас. «Тогда почему вы их не уничтожили?» – в изумлении спросил Бен. «Мы не могли уничтожить успех». «Успех?» – Бен уже ничего не понимал. «С научной точки зрения их враждебность не имела значения, потому что они еще и умные. Перед нами стояла задача создать умных крыс, и мы ее решили, добились успеха. Мы рассчитывали, что со временем нам удастся установить причину этой агрессивности и избавиться от нее». Вот почему мы поместили их всех в одну клетку. Думали, что агрессия идет именно от их изоляции друг от друга, что они достаточно умны, чтобы осознавать потребность в общении, что жизнь под одной крышей может... смягчить их нрав. А вместо этого вы способствовали их побегу. Акав кивнул. И теперь они непонятно где. Глава 6. Пересекая холл, Мэг через широкую арку бросила взгляд в гостиную. Увидела, что Томми тянется к костылям, чтобы подняться с кресла. Дуфус нервно повизгивал. Томми позвал ее, но Мэг не остановилась, понимая, что дорога каждая секунда. Взлетая по ступеням, она оглянулась, но крысы за ней не гнались. Свет в холле не горел, так что они могли затаиться в темных углах. На втором этаже, тяжело дыша, она в несколько прыжков добралась до своей комнаты, вытащила из-под кровати ружье, загнала в казенник первый из патронов в магазине. Перед мысленным взором Мэг возникали выскакивающие из шкафа крысы, и она поняла, что ей потребуются дополнительные патроны. Коробка с 50 патронами стояла в стенном шкафу, где висит одежда. Мэг сдвинула дверь и вскрикнула от удивления, увидев двух больших белых крыс, которые тут же метнулись к задней стенке и проскочили в дыру до того, как она успела не только выстрелить, но и вспомнить про ружье, которое держал в руке. Коробка с патронами лежала на полу. Крысы прогрызли картон и вытаскивали патроны по одному, потом унося в дыру. Мэг взяла коробку. К ее ужасу там осталось только 4 патрона. Мэг быстро рассовал их по карманам джинсов. Если крысы смогли утащить патроны из коробки, не удалось ли им найти способ вытащить их из магазина ружья, доставив ее беззащитной? Неужели они такие умные? Томми звал ее снизу, Дуфус отчаянно лаял. Мэг выбежала из спальни. Рискуя подвернуть ногу, прыгая через 2 ступеньки, спустилась по лестнице. Лабрадор стоял в холле первого этажа, широко расставив лапы, наклонив голову и прижав уши к черепу. Он смотрел на кухню, но уже не лаял, а угрожающе рычал, пусть и дрожа всем телом от страха. Томми Мэг нашла в гостиной. Мальчик стоял, опираясь на костыли, и она облегченно выдохнула, увидев, что крысы не набросились на него. «Мам, зачем тебе ружье? Что случилось?» «Крысы. Я думаю, я знаю, что они из биомеха. Отсюда и пост. Именно их искали люди с фонарями, поэтому осматривали днище джипа». Она огляделась, ожидая увидеть что-то, движущееся у стен за мебелью. «Откуда ты знаешь?» – спросил мальчик. «Я их видела. Ты бы тоже все понял, если бы увидел этих крыс». Дуфус оставался в холле, но Мэг не успокаивала его глухое рычание, предназначавшееся тем, кто затаился на кухне. Она понимала, что собака таким крысам не соперник. Они расправятся с ней без труда, как только подготовятся к атаке. А они готовились. С измененными генами, с увеличенными черепами и мозгом они вели себя иначе в сравнении с обычными крысами. По природе крысы пожиратели падали, не охотники, и они выжили только потому, что предпочитали держаться в тени, обитали в подвалах и канавах. Они не решались нападать на человека, за исключением тех случаев, когда он не мог оказать никакого сопротивления. Отключившийся алкоголик, младенец в колыбели. Крыс из биомеха отличала смелость и враждебность. Из пожирателей падали, они превратились в агрессоров. И попытка украсть все патроны ясно указывала на то, насколько они умны. «Но если они необычные крысы, то какие же?» – голос Томми дрожал. Она вспомнила отвратительный огромный череп, красные глаза, светящиеся злобой, бледное, пухлое, мерзкое тело. «Расскажу позже. Пойдем, дорогой, нам надо выбираться отсюда». Они могли выйти через парадную дверь, обойти дом, через двор добраться до амбара, но для мальчика на костылях, да еще и в буран, это был долгий путь. Мэг решила, что проще пройти через кухню. И потом их пальто сушились на вешалке у двери черного хода, а ключи от джипа лежали в кармане пальто. Дуфус храбро повел их из холла на кухню, хотя определенно не испытывал радости от грядущей стычки с крысами. Мэг не отходила от Томми ни на шаг, держа ружье обеими руками. 5 патронов в магазине, 4 в карманах. Хватит ли этого? Сколько крыс убежало с биомеха? 6, 10, 12? Расстреливать их по одной – дорогое удовольствие. Надо беречь патроны, стараться одним выстрелом поражать 2 или 3. А если они не будут атаковать стаи? Если бросятся на них по одной с разных направлений, заставляя стрелять налево, направо, снова налево, тратя на каждую по драгоценному патрону. Каким-то образом Мэг должна остановить их до того, как они доберутся до Томми, даже если они будут атаковать по одной, потому что если они прыгнут на нее или Томми, ружье уже не поможет, придется защищаться голыми руками против острых зубов и когтей. Едва ли женщине и ребенку удастся справиться даже с полудюжиной больших, бесстрашных и умных крыс, жаждущих вцепиться им в горло. Однако на кухне, если не считать посвиста ветра и шуршания бьющих в стекло снежинок, их встретила тишина. Дверцы шкафа так и остались открытыми, но крысы ушли. Это какое-то безумие. 2 года, на протяжении которых Мэг воспитывал Томми без помощи Джима, ее волновало только одно – правильно ли она все делает. Мэг старалась изо всех сил, чтобы мальчик четко определился с понятиями добра и зла. Она тревожилась из-за его травм и болезней. Ей не давали покоя мысли о том, справится ли она с кризисами, которые ждут впереди. Но Мэг и представить себе не могла, что судьба подложит ей такую свинью. Их букалическая Cascade Farm, затерянная на Black Oak Road, окажется не менее опасной, чем трущобный район мегаполиса. «Надень пальто», — приказала Мэг сыну. Дуфус вскочил. Принюхиваясь, начал крутить головой, оглядывая основание шкафов, холодильник, открытый шкафчик под раковиной. Держа Мосберг в правой руке, Мэг левой сдернула пальто с вешалки, сунула руку в рукав, перекинула в нее ружье, сунула другой в правую руку. Одной рукой натянула сапоги, боясь положить ружье на пол. Томми смотрел на кроссоловку, которую она оставила на разделочном столике, ту самую из-под раковины. Палочка, которую крысы использовали, чтобы привести в действие пружину, по-прежнему лежала между наковальней и стержнем-ударником. Томми пытался понять, что бы это значило. Но прежде чем он начал задавать вопрос или сам нашел ответ, Мэг сказала: «Сапог на здоровую ногу можно не надевать. И костыли оставь здесь. С таким снегом толку от них не будет. Ты сможешь опереться на меня». Дуфус дернулся и замер. Мэг подняла ружье, глядела кухню. Лабрадор зарычал, но крысы не показывались. Мэг открыла дверь, впустив в кухню заледяной ветер. «Пошли, быстро, пора». Томми на одной ноге запрыгал на крыльцо, сначала держась за дверной косяк, потом опираясь на стену дома. Пес выскользнул следом. Мэг за ним. С Мосбергом в правой руке, левой поддерживает Томми, она спустилась с крыльца по засыпанным снегом ступеням во двор. Сильно подморозило. От ветра слезились глаза, щипало лицо. Перчатки Мэг не взяла, так что стали мерзнуть руки. Тем не менее, на улице она чувствовала себя в большей безопасности, чем в доме. Она сомневалась, что крысы будут преследовать их. Для маленьких существ буран создавал куда больше трудностей. Говорить было невозможно, потому что вой ветра глушил все звуки. Мэг и Томми медленно продвигались к амбару, Дуфус держался рядом. И хотя они несколько раз поскальзывались, однажды чуть не упали, до амбара добрались быстрее, чем Мэг ожидала. Она нажала кнопку, включающую механизм поднятия ворот, и поднырнула под воротину до того, как та успела полностью подняться. В тусклом свете единственной лампочки, оглядев амбар, Мэг подвела сына к джипу. Выудив из кармана пальто ключи, она открыла дверцу со стороны пассажирского сиденья, отодвинула его назад до упора, помогла Томми усесться. Хотела, чтобы он был рядом, а не на заднем сиденье, пусть и более для него удобным. Когда огляделась в поисках собаки, увидела, что лабрадор стоит у входа в амбар, не желая переступать порог. «Дуфус, сюда, быстро!» — крикнула она. Лабрадор переступил лапами, оглядел тени в амбаре и глухо зарычал. Помню, что у нее, когда она ставила джип в амбар, тоже возникло ощущение, будто за ней следят. Мэг еще раз оглядела темные углы, сеновал, но не увидела ни бледных тел, ни красных горящих глаз. Должно быть, лабрадор демонстрировал излишнюю осторожность. Она понимала его состояние, но задерживаться дольше было нельзя. И Мэг повторила гораздо тверже. «Дуфус, сюда, быстро!» Он с неохотой вошел в амбар, нюхая пол и воздух, потом подбежал к машине и запрыгнул на заднее сиденье. Мэг закрыла дверцу, обошла джип, села за руль. «Мы поедем в Биомех. Надо сообщить им о наших находках, а то они ищут не там, где следует». «А что с Дуфусом?» – спросил Томми. Собака не находила себе места. Металась от одного бокового окна к другому, всматривалась в темноту амбара, поскуливала. «Ничего особенного», — ответила Мэг. «Дуфус — это Дуфус». Усевшийся поперек сидений, иначе не помещалась загипсованная нога, десятилетний Томми выглядел моложе своих лет, такой испуганный, беззащитный. «Все нормально», — попытался успокоить сына Мэг. «Уезжаем». Вставила ключ в замок зажигания, повернула. Никакой реакции. Повернула снова. Джип не заводился. Глава 7. У высокого забора, протянувшегося вдоль северо-восточной границы территории Биомеха, Бен Парнелл сидел на корточках, изучая дыру в начавшей смеркаться земле диаметром аккурат с тела крысы. Несколько его подчиненных сгрудились вокруг. Один освещал землю лучом мощного ручного фонаря. К счастью, в этом месте ветер раздувал снег, а не громоздил сугробы, но все равно охранники обнаружили лаз лишь во время второго обхода периметра. «Думаете, они там?» — Стиву Хардингу пришлось кричать, чтобы перекрыть рев ветра. «Сидят в норе?» «Нет», — дыхание паром вырывалось изо рта Бена. «Если бы он думал, что лаз глухой, с единственным выходом, то не сидел бы рядом на корточках. Крыса могла атаковать его, вцепиться в лицо». «Они враждебны человеку», — говорил Джон Акаф, — «крайне враждебны». Крысы не стали бы рыть постоянную нору. Этот лаз выходит на поверхность по другую сторону забора, и они давно уже убежали. К охранникам присоединился высокий худощавый мужчина в куртке с нашивкой управления шерифа. «Кто из вас Парнелл?» «Это я», — ответил Бен. «Джо Хокнер». И мужчине приходилось кричать. «Управление шерифа. Привез ищейку, о которой вы просили». «Отлично. Что здесь происходит?» «Одну минуту». Бен вновь смотрелся в лаз, по которому крысы ушли с территории биомеха. «С чего вы решили, что тоннель прорыли они?» — спросил Джордж Янси, другой охранник. «Может, какое-то другое животное?» «Фонарь ближе», — приказал Бен. Стив Хардинг наклонился, направил луч на 5-дюймовую дыру в земле. Прищурившись, наклонившись ниже, Бен увидел что-то белое, прилипшее к земле у самого края лаза, точно не снег. Снял правую перчатку, протянул руку, ухватившись за комочек земли, к которому прилипло белое, достал. Волоски. Последние сомнения отпали. Глава 8. Томми и собака остались в кабине, тогда как Мэг вылезла из джипа с ружьем и фонариком, который достал из бардачка, чтобы открыть капот. В свете фонаря увидела изгрызенные и оборванные электрические провода, идущие от свечей к крышке трамблера. Шланги зияли дырами. Масло, антифриз и бензин капали на пол. Мэг не просто испугалась. Она была в ужасе, но не выказывала страха, чтобы не напугать Томми. Захлопнула капот, подошла к дверце со стороны пассажирского сиденья и открыла ее. Не знаю, что там случилось, но двигатель не заводится. Но он же работал, когда мы приехали. Да, но теперь не заводится. Пошли. Мэг помогла сыну вылезти из кабины и, встав на землю, он спросил. Это сделали крысы, не так ли? Крысы? Крысы в доме. Они отвратительные, и все так, я же говорила, но... Мальчик ее прервал. Ты стараешься этого не показывать, но ты их боишься, а значит, это те еще крысы. Совсем не похожие на обычных, потому что испугать тебе нелегко. Ты испугалась, когда погиб папа, я знаю, что испугалась, но лишь на короткое время, а потом быстро взяла себя в руки, чтобы я чувствовал себя рядом с тобой в полной безопасности. А если смерть папы не смогла тебя сломить, думаю, что ничто не сможет. Но эти крысы из биомеха, какими бы они еще не были, испугали тебя больше. Мэг прижала Томми к себе, обняв судорожно до боли, но ружья из руки не выпустила. «Мам», — продолжил мальчик, — «я видел кроссоловку с палочкой, видел сухой завтрак в раковине, перемешанный с крысиной отравой, и вот что подумал. Эти крысы ужасно умные, возможно, благодаря тому, что с ними сделали в лаборатории. Умнее, чем должны быть крысы, и теперь они каким-то образом вывели из строя джип. Они не такие уж умные, не умнее наш, шкипер. И что же нам теперь делать?» — прошептал он. Мэг тоже перешла на шепот, хотя не видела крыс в амбаре и не знала, остались ли они здесь после того, как искорежили джип. А если крысы наблюдали за ними из темноты? Мэг не сомневалась, что английского они не понимают. Есть же пределы тому, что ученые из биомеха могли дать этим тварям. Но она, тем не менее, перешла на шепот. «Мы вернемся в дом. Но, может, именно этого они от нас и хотят? Возможно. Но я попытаюсь воспользоваться телефоном». О телефоне они наверняка подумали. «Может и нет. Кто знает, насколько они умны. Достаточно для того, чтобы подумать о джипе». Глава 9. За забором на добрую сотню ярдов тянулся луг, дальше начинался лес. Шансы, что крысы до сих пор на лугу, равнялись нулю. Охранники по двое и по трое все равно прочесывали ее в надежде, что удастся обнаружить хоть какие-то следы беглецов. Даже в солнечный и ясный день найти на открытой местности таких маленьких зверьков, как крысы, практически не представлялось возможным. Бен Парнелл сразу повел четверых мужчин и ищейку вдоль опушки. Пса звали Макс. Приземистый, широкогрудый, мощный, с большими лохматыми ушами и забавной мордой, к делу он подходил очень серьезно. Джо Хокнер дал Максу понюхать клок искусственного травяного газона и помет крыс, принесенный из клетки, и ищейке определенно не понравился идущий от них запах. Но, с другой стороны, необычность и интенсивный запах облегчала задачу, а Максу, натасканному на поиск дичи, ветер и снег нисколько не мешали. Не прошло и 2 минут, как ищейка взяла след у наполовину засыпанного снегом куста. И, натягивая поводок, потащила Хокнера в лес. Бен и его люди последовали за ними. Глава 10. Мэг выпустила Дуфуса из кабины, и втроем они направились к открытым воротам амбара, за которыми ветер поднимал снежные вихри, очень уж напоминавшие призраков. Буран все набирал силу, стропила стонали, скрипели петли незакрепленной дверцы сеновала. «Томми, ты останешься на крыльце. Я пройду на кухню, попробую позвонить по телефону. Если он не работает, мы пойдем к шоссе и остановим машину. В такой буран никто не ездит. Кто-нибудь да проедет. Снегоочиститель или грейдер». Мальчик остановился на выходе из амбара. «Мам, до Black Oak Road 3/4 мили. Я не смогу пройти так много с загипсованной ногой, даже если ты поможешь. Я уже устал, и здоровая нога подгибается. Даже если смогу, на это уйдет много, очень много времени. Мы дойдем до шоссе», – заверила Мэг сына. «А сколько на это уйдет времени, значения не имеет. Я уверена, что на улице крысы нас преследовать не будут. Здесь мы в безопасности, во всяком случае, они для нас угрозы не представляют». Тут она вспомнила про санки. «Я смогу довести тебя до шоссе». «Довести? Как?» Она рискнула оставить Томми Дуфуса у ворот, бегом вернулась в амбар, бросилась к стене, на которой висели санки мальчика, рядом с лопатой, мотыгой и граблями. Не выпуская из рук Мосберг, сняла санки с крюка и потащила к воротам, где ее дожидался Томми. «Но, мам, я слишком тяжелый, ты не сможешь меня вести. Разве не я катал тебя по ферме в снежные дни?» «Да, но давно, когда я был маленьким». «Ты сейчас не великан, милый, усаживайся». Мэг похвалила себя за то, что вспомнила про санки. Она обладала одним, но важным преимуществом в сравнении с этими чудовищами, порожденными высокими технологиями. Была матерью, которая защищала своего ребенка, а такой силе не могли противостоять даже твари, созданные в биомехе. Она поставила санки на снег, помогла Томми усесться. Обеими руками мальчик ухватился за боковины, чтобы не свалиться. Толстый шерстяной носок, натянутый на его стопу поверх гипса, уже промок и заледенел. Мэг ужаснулась тому, что вдобавок ко всем несчастьям Томми может еще и отморозить пальцы. Дуфус озабоченно кружил вокруг, пока Томми усаживался в санки. Несколько раз гавкнул на амбар, но Мэг оглядывалась, но крыс не видела. Берясь за крепкую нейлоновую веревку, Мэг молила Бога, чтобы телефон в доме работал, и она смогла вызвать подмогу. Она потащила Томми через двор. Кое-где полозья проваливались сквозь тонкий слой снега и скребли по замерзшей земле. Но в основном скользили достаточно легко, и у Мэг крепла надежда, что они смогут добраться до шоссе до того, как ветер заставит ее рухнуть от усталости. Глава 11. Подлесок был не таким плотным, да и крысы предпочитали пользоваться оленями тропами, поэтому ищейка и люди достаточно быстро продвигались по следу беглецов. К счастью, густые кроны елей перекрывали друг друга, так что большая часть снега оставалась на ветвях, облегчая работу коротконогой собаки. Бен ожидал, что Макс будет беспрерывно лаять. Во всех фильмах о побегах из тюрьмы собаки лаяли и рычали, преследуя Кенни или Богарта, но Макс в основном обнюхивал землю, один раз гавкнул, а так обходился и без лая, и без рычания. Они прошли с 1/4 мили, спотыкаясь на неровной земле, пугаясь странных теней, которые вызывали к жизни ручные фонари, прежде чем Бен понял, что крысы не собирались рыть нору. Будь у них такое намерение, они бы зарылись в землю вскоре после того, как добрались до леса. Вместо этого они бежали вперед в поисках чего-то более уютного, чем простая нора. И понятно почему, они же не были дикими крысами отнюдь. Многие десятки, если не сотни поколений их предков жили в клетках, где их кормили и поили. И при всем их уме они не смогли бы выжить в лесу, а потому бежали и бежали, чтобы найти приют в человеческом жилище, стремились удрать как можно дальше от лаборатории, пока их не останавливали усталость и мороз. Каскейд Фарм. Бен вспомнил миловидную женщину, сидевшую за рулем джипа «Универсала». Каштановые волосы, миндалевидные карие глаза, россыпь веснушек на переносице. Мальчика на заднем сиденье лет 9 или 10, который напомнил ему о дочери, Мелиссе. Девочке было 9, когда она потерпела поражение в отчаянной борьбе с раком. Мальчик выглядел таким же уязвимым, как и Мелисса, отчего Бен не находил себе места, когда смотрел, как она угасает. Глядя через окно на мать и сына, Бен завидовал их нормальной, по его разумению, жизни, по себе зная, что только любовь и семья позволяют человеку выдержать удары судьбы. И теперь, продираясь по лесу за помощником шерифа Хокнером и его собакой, Бен вдруг осознал, что крысы, которые удрали из биомеха задолго до начала бурана, сумели добраться до Каскейд Фарм, ближайшего к лаборатории человеческого жилища, и над семьей, которой он так недавно завидовал, нависла смертельная опасность. Ласситер. Он вспомнил фамилию. У Бена не оставалось ни малейших сомнений в том, что крысы обосновались в доме Ласситеров. «Враждебны», — говорил Акав, — «крайне враждебны, бессмысленно, безжалостно, демонически враждебны». «Всем стоять! Подождите, всем стоять!» — крикнул он. Хокнер придержал Макса, охранники остановились на прогалине между высокими соснами. Клубы пара вырывались из ноздрей и ртов, все вопросительно смотрели на Бена. «Стив, возвращайся к главным воротам», — приказал он. «Усади людей на грузовик и поезжай на Каскейд Фарм. Ты знаешь, где это?» «Да, чуть подальше, по Блэк Оук Роуд». «Господи, помоги тем, кто там живет, потому что я уверен, что крысы прячутся там. Это единственное теплое место в непосредственной близости от лаборатории. Если они не добрались до Каскейт-фармы и не укрылись там, они погибнут в этом буране. Но я сомневаюсь, что нам так повезет, и погода исправит наши ошибки». «Понял». Стив двинулся в обратный путь. Бен повернулся к Хокнеру. «Мы идем дальше и будем надеяться, что я ошибся». Хокнер ослабил поводок. Макс вновь гавкнул один раз, когда поймал запах крыс. Глава 12. К тому времени, когда Мэг протащила санки через длинный двор, сердце выскакивало из груди, а при каждом вздохе горло резало как ножом. Уверенности в том, что она сможет дотащить санки с Томми до шоссе, сильно поубавилось. Возможно, она бы с этим и справилась по окончании бурана, но пока ей приходилось бороться не только с весом мальчика, но и с яростным ветром. Более того, полозья не ошкурили, не смазали, не натерли воском, короче, не подготовили к сезону, и покрывающая их ржавчина увеличивала силу трения. Дуфус держался рядом с санками, но буран начал сказываться на нем. Он дрожал всем телом, в шерсть набился снег. В слабом свете кухонных окон Мэг видела, что на шее лабрадора поблескивают маленькие сосульки. Томми выглядел получше, чем собака. Он надел на голову капюшон и наклонился вперед, чтобы ветер не бил в лицо. Но ни он, ни Мэг не надели теплого белья, а джинсы почти не защищали от ветра и мороза. Так что на длинном пути от дома до Black Oak Road ветер мог выдуть последние остатки тепла. «Только бы работал телефон», — молила она. Глядя на Томми, она различала лишь бледное пятно в глубине капюшона. Крича, чтобы перекрыть вой ветра, Мэг велел ему подождать здесь, как будто он мог ждать где-то еще. Добавила, что вернется через минуту, хотя оба знали, что в доме с ней могло случиться все что угодно. С Мосбергом 12-го калибра в руках она поднялась на крыльцо, осторожно открыла дверь черного хода. На кухне крысы устроили настоящий погром. Коробки с продуктами вытащили из шкафа, разорвали, содержимое разбросали по полу. Несколько видов сухих завтраков – сахар, муку, крекеры, пирожные, макароны, спагетти – смешали с осколками стекла разбитых банок и бутылок, находящимися в них кетчупом, соусами, яблочным уксусом, вишневым компотом, оливками, маринованными огурцами. Этот погром производил особо жуткое впечатление тем, что в нем проявлялась бессмысленная ярость. Крысы все порвали и разбили не потому, что искали еду. Эти существа, похоже, до такой степени ненавидели человека, что уничтожали его собственность, получая несказанное наслаждение от самого процесса, блаженствуя при виде содеянного ими, как блаженствовали гремлины, когда им удавалось нагадить людям. Этих крыс, конечно же, создали люди. И во что, скажите на милость, превратится этот мир, если человек будет населять его сотворенными ими же чудовищами? Или так было всегда? Мэг не увидела крыс, учинивших весь этот беспредел, не услышала их возни в шкафах. Осторожно двинулась в дом. Ледяной ветер ворвался вместе с ней, словно в дверь под высоким давлением хлынула вода. Белые облака муки поднялись с пола, миниатюрные вихри из кристаллов сахара закружились по кухне, кусочки крекеров и обломки спагетти тоже подняло в воздух. Сухие завтраки и осколки стекла хрустели под ногами, когда она шла к телефонному аппарату, который висел на стене у холодильника. Трижды уголком глаза замечал движение, думала, что это крыса, наводила ружье, но всякий раз ветер поднимал с пола коробку из-под изюма или обертку, сорванную с упаковки пирожных. Мэг добралась до телефона, сняла трубку. Услышала тишину. Провод то ли оборвал ветер, то ли перегрызли крысы. А когда Мэг с печальным вздохом положила трубку на рычаг, ветер внезапно стих. И в застывшем воздухе она ощутила запах природного газа. Нет, не газа. Чего-то еще. Скорее... бензина. Котельного топлива. И тут же в голове задребезжали тревожные звоночки. Теперь, когда ветер не продувал дом, Мэг поняла, что кухня наполнена парами котельного топлива, которые поднимались из подвала. Должно быть, крысы прогрызли трубы, соединяющие большой бак и обогреватель. Она сама вошла в западню. Эти крысоподобные гремлины исходили такой дикой злобой, что шли на уничтожение дома, в котором нашли приют, лишь бы убить хотя бы одно человеческое существо. Мэг рванулась к двери. По вентиляции из подвала до нее донесся легкий треск. Вспыхнула электрическая дуга, которая зажигала горелки обогревателя. В следующее мгновение, до того, как Мэг успела сделать еще шаг, дом взорвался. Глава 13. Следуя за ищейкой, помощником шерифа Хокнером, Бен Парнелл и трое его людей вышли на северную опушку леса и сквозь снегопад увидели дом, в окнах которого горел свет. От Каскейт-фармы их отделяли 200 ярдов, чуть уходящего вниз открытого поля. «Я так и знал», — воскликнул Бен. «Вот куда они направлялись». Он подумал о женщине и мальчике в джипе-универсале, почувствовал огромную ответственность за их судьбу, далеко выходящую за рамки его должностных обязанностей в биомехе. 2 года Бен не мог отделаться от чувства вины за то, что не сумел спасти дочь от рака. Конечно же, он не был врачом и не обладал необходимыми знаниями для того, чтобы справиться со страшной болезнью, но ничего не мог с собой поделать, корил себя за ее смерть. Бена вообще отличало необычайно сильное чувство ответственности за судьбы других людей, добродетель, который иной раз становился проклятием. Вот и теперь, глядя на Cascade Farm, он чувствовал, что обязан обеспечить безопасное существование этой женщине, ее сыну, другим членам семьи, которые жили в этом доме. «Пошли», — он махнул рукой своим людям. Помощник шерифа Хокнер снял рюкзак и достал оттуда легкое синтепоновое одеяло. «Вы идите», — он опустился на колени и начал укутывать Макса. «Собака должна согреться. Она не может долго находиться на таком холоде. Как только она немного отойдет, мы вас догоним». Бен кивнул, повернулся, двинулся вниз по склону. И в этот момент дом взорвался. Сверкнула желто-оранжевая вспышка, за ней последовали ударные звуковые волны. Языки пламени вырвались из разбитых окон и заплясали по стенам. Глава 14. Пол вздыбился, сбивая Мэг с ног, потом встал на место, и она упала на него лицом в разорванной коробке, разбросанные продукты, стекло. У нее перехватило дыхание, от взрыва она временно оглохла. Но не потеряла способности ориентироваться в пространстве и увидела огонь, лижущий стены, с огромной скоростью распространяющийся по полу. Еще несколько секунд, и он отрежет путь на улицу. Шатаясь, Мэг поднялась на колени. Левая рука сильно кровоточила, должно быть, порезала осколком стекла. Боли Мэг не чувствовал, возможно, потому что все еще находилась в шоке. Опираясь на ружье, она встала. Ноги не держали, но надо было спешить. Горели уже все 4 стены, пламя перекинулось на потолок. Мэг переступила порог в тот самый момент, когда пол начал разваливаться у нее под ногами. Взрыв сильно повредил крыльцо, крыша посередине просела. Едва Мэг сошла с последней ступеньки на землю, как одна из стоек подломилась. Крыша рухнула, похоронив под собой крыльцо, и этот грохот положил конец временной глухоте Мэг. Ударной волной Томми выбросила из санок, а потом он то ли откатился, то ли отполз на 20 футов от горящего дома. Верный лабрадор держался рядом. Мэг побежала к сыну в полной уверенности, что он ранен, хотя вроде на Томми ничего не свалилось, и он находился далеко от огня. Как выяснилось, все обошлось. Мальчик испугался, плакал, но ничем не ударился и больше ничего не сломал. «Все будет хорошо, дорогой», — попыталась Мэг успокоить сына, но сомневалась, что он разобрал хоть слово в посвисте ветра и реве огня. Прижимая его к себе, чувствуя, что он живой, Мэг испытала безмерное облегчение и злость. Злилась она на крыс и людей, которые их создали. В далеком прошлом Мэг думала, что для нее нет ничего важнее карьеры художника. Потом, в первые годы совместной жизни с Джимом, когда рекламное агентство только вставало на ноги, первостепенной задачей стал финансовый успех. Но со временем Мэг поняла, что в жизни нет ничего важнее семьи, крепких уз, связывающих мужей и жен, родителей и детей. В этом мире, расположившемся пониже рая и повыше ада, самые разные силы стремились уничтожить семью. Болезни и смерть забирали любимых, война, фанатизм и бедность подтачивали семейные устои, разъедали насилием, ненавистью, жадностью. Иной раз семьи разрушала зависть, ревность, похоть. Мэг потеряла Джима, половину семьи, но сохранила Томми и дом, в которых осталась его частица. Теперь дома отняли у нее эти красоподобные чудовища. Но она не собиралась отдавать им еще и Томми. Мэг помогла сыну отойти на открытое место, где ветер и холод могли защитить его от нападения крыс. А потом в одиночку направилась к амбару. Крысы были там. Она не сомневалась, что самосожжение не входило в их планы. Они покинули дом после того, как подготовили западню. Она знала, что в открытом поле они торчать не будут, следовательно, могли быть только в амбаре. Мэг уже понимала, что крысы прорыли ход между двумя строениями. Должно быть, на ферме они появились еще днем, то есть им хватило времени, чтобы обследовать территорию и соединить дом и амбар подземным входом. Крысы были большие и сильные, так что с этой задачей справились без труда. И пока она и Томми добирались от дома до амбара и от амбара до дома, борясь со снегом и ветром, сновали взад-вперед у них под ногами. Мэг шла в амбар, чтобы расстрелять крыс не только из мести. Амбар был единственным местом, где она и Томми могли пережить эту ночь. С глубоким порезом на левой ладони она могла тянуть санки только одной рукой. Мэг испытала сильное потрясение, когда едва не сгорела заживо, отнявшее у нее немало нервной энергии и сил. Она и раньше понимала, для того, чтобы дотащить санки до Black Oak Road при сильном встречном ветре и минусовой температуре, а потом ждать несколько часов, пока появится дорожная бригада, от нее потребуется максимальное напряжение сил. В теперешнем состоянии она не смогла бы добраться до шоссе, как и Томми. Дом сгорел. Амбар – единственное укрытие от ветра, поэтому, чтобы сохранить жизнь себе и сыну, ей не оставалось ничего другого, как отнять его у крыс, перебить их всех и вернуть свою собственность. Мэг не надеялась, что кто-нибудь увидит пожар и приедет на помощь. Поблизости от Каскейд Фарм никаких домов не было, а буран такой силы уменьшал видимость до нуля. У открытых ворот Мэг остановилась. В амбаре по-прежнему горела тусклая лампочка, но тени заметно сгустились. А потом, подсвечиваемая оранжевым заревом, Мэг вошла в логово гремлинов. Глава 15. Бен Парнелл обнаружил, что склон, по которому они спускались, весь в кочках и канавах, что очень затрудняло продвижение. Снег слепил глаза, полностью засыпал многие ямы, так что зачастую люди узнавали об их существовании, вдруг проваливаясь по колено в снег. В таких условиях спешка могла привести к вывиху или перелому, поэтому он и трое его людей не могли прибавить шагу, хотя горящий дом так и звал к себе. Бен точно знал, что дом подожгли крысы. Понятия не имел, как и почему, но неожиданный пожар не мог быть случайным совпадением. Перед его мысленным взором то и дело возникали наполовину обугленные тела загрызенных крысами женщины и ее сына, лежащие на полу в одной из комнат. Глава 16. Мэг боялась, но этот страх не вызывал слабости, наоборот, придавал силы решительности. Загнанная в угол крыса могла в панике замереть, но загнанная в угол женщина далеко не всегда становилась легкой добычей. Все зависело от женщины. Мэг вышла на середину амбара, встала перед джипом. Посмотрела на прячущиеся в тени стойла у южной стены, на сеновал чердак, на большую пустующую кормушку в северо-восточном углу. Она чувствовала, что крысы здесь и наблюдают за ней. Знала, что они не обнаружат себя, пока у нее в руках заряженное ружье, а потому каким-то образом должны выманить их на открытое пространство, где могла расстрелять. Но они слишком умны, чтобы клюнуть на приманку. Следовательно, Мэг должна заставить их покинуть укрытие, пусть и потратив на это несколько патронов. Мэг медленно направилась к дальнему от ворот, к концу амбара. Проходя мимо стойл, поискала красные глаза. Наверняка одна или две крысы прятались в этих темных закутках. И хотя ничего не увидела, начала стрелять в стойло. Бах, бах, бах. Три выстрела в три стойла. Каждый раз со ствола срывался язык пламени длиной в фут, грохот сотрясал стены амбара. После третьего выстрела две визжащие крысы выскочили из четвертого стойла на середину амбара, помчались к джипу, чтобы укрыться под ним. Мэг выстрелила дважды и уложила обеих. Дробью их, как тряпки, отнесло к дальней стене. Однако в магазине Мосберга не осталось ни одного патрона. Морщась от боли, пораненной рукой, Мэг достал из кармана джинсов 4 патрона, быстро перезарядил ружье. Когда загнала последний патрон в магазин, услышала за спиной пронзительный визг. Обернулась. Увидела 6 бегущих к ней крыс с огромными бесформенными черепами. 4 твари поняли, что не успеют добраться до своей жертвы, и метнулись под джип, не обращая внимания на быстроту, с которой сокращалось расстояние между ней и двумя оставшимися крысами, Мэг двумя выстрелами хладнокровно уложила обеих. Обежала джип и успела увидеть, как 4 крысы спешат к старой кормушке. Выстрелила дважды до того, как они исчезли в тенях под ней. Патроны закончились, но Мэг все равно передернула затвор Мосберга, словно надеялась на магическое появление еще одного патрона. Однако сухой щелчок подсказал ей, что магазин пуст. То ли крысы поняли, что это за звук, то ли знали не хуже Мэг, что патронов у нее было всего 9, 5 в магазине ружья и 4 в коробке, но они вылезли из-под кормушки. 4 белые твари двинулись на нее. Мэг перехватила ружье за ствол, превратив ее в дубинку. Стараясь не замечать боли в левой ладони, подняла над головой. Крысы поначалу приближались медленно, потом ускорили шаг. Она оглянулась, опасаясь увидеть за спиной еще с дюжины этих тварей, но нет, ей противостояли только эти 4. Впрочем, значения это не имело. Мэг прекрасно понимала, что сможет расправиться только с одной, а остальные доберутся до ее ног и поползут вверх. И даже тех голыми руками ей не остановить. Бросила взгляд на открытые ворота амбара, и ей стало предельно ясно, что она не успеет выбежать в ночь, если бросит ружье. Крысы догонят ее и загрызут. Словно чувствуя ее слабость, 4 маленькие твари победно взвыли. Подняли огромные головы, застучали хвостами по полу, в унисон взвизгнули и двинулись к ней. И хотя Мэг знала, что до ворот ей не добраться, она решила рискнуть. Если крысы убьют ее, Томми останется один на снегу со сломанной ногой. До утра умрет от переохлаждения, если крысы не рискнут выйти из амбара, чтобы покончить с ним. Она повернулась к крысам спиной, бросилась к воротам и остановилась, увидев силуэт мужчины, четко очерченный заревом пожара. С револьвером в руке мужчина крикнул «Отойдите». Мэг метнулась в сторону, и незнакомец 4 раза нажал на спусковой крючок. Попал только в одну крысу. Цели маленькие, пули не россыпь дроби. Оставшиеся 3 вновь нырнули под кормушку. Мужчина поспешил к Мэг, и она увидела, что это вовсе не незнакомец. Этот мужчина разговаривал с ней на блокпосту. И на нем были те же летная куртка и белая от снега шапка с козырьком. «Вы в порядке, миссис Ласситер?» «Сколько их здесь? Я убил 4. Вы одну. Сколько осталось?» «Сбежали 8. Значит, только эти 3». «Да. Эй, у вас кровоточит рука. Вы уверены?» «Я думаю, они прорыли нору между амбаром и домом. О ее ране они могли поговорить позже. И мне кажется, что вход в нее под кормушкой». Она говорила, сцепив зубы, удивляясь раздирающей ее ярости. «Эти грязные, мерзкие твари, я хочу, чтобы вы уничтожили всех, чтобы они заплатили за то, что сделали с моим домом, за то, что напугали Томми. Но как нам добраться до них под землей?» Мужчина указал на большой грузовик, который как раз въезжал во двор. «Мы предполагали, что крысы могут спрятаться в норе, поэтому среди прочего у нас есть оборудование для закачки газовых тоннелей». «Я хочу, чтобы они сдохли», — зло отчеканил Мэг. Люди выпрыгивали из кузова грузовика, бежали к амбару. Ночь прорезала лучи их фонарей. «Нам нужен газ», — крикнул стоявший рядом с Мэг мужчина. «Уже несем», — ответил ему кто-то из вновь прибывших. Дрожа от ярости и страха, который ранее подавлял изо всех сил, Мэг вышла из амбара и направилась на розыски сына. Глава 17. Она, Томми и Дуфус наслаждались теплом и безопасностью в кабине грузовика, пока охранники биомеха пытались добраться до оставшихся в живых крыс. Мальчик прижался к матери и продолжал дрожать, хотя уже давно согрелся. Дуфус, принадлежа к более игривому и менее разумному виду, не обладал столь богатым воображением, а потому, утомленный свалившимся на него переживаниями, крепко спал. Хотя никто не верил, что крысы по тоннелю вернутся в горящий дом, охранники биомеха взяли его в плотное кольцо, чтобы убить любую тварь, которая выскочит из огня. Таким же кольцом окружили и амбар, чтобы крысы не могли удрать и оттуда. Несколько раз Бен Парнелл подходил к грузовику. Мэг опускала стекло, и он, встав на подножку, докладывал об успехах. Охранники закачали в крысиную нору смертоносный газ. Вход в нее действительно обнаружился под кормушкой. «Газа мы не пожалели», — доложил Парнелл, подойдя к грузовику в 3-й или 4-й раз. «Хватит на 10 нор, которые мы могли вырыть за это время. Теперь мы вскрываем тоннель, чтобы найти тела. Сложностей никаких. В землю они не заглублялись. Не хотели попусту тратить силы. Мы будем вскрывать тоннель сверху, от стены амбара, пока не найдем их». «А если не найдете?» — спросила Мэг. «Найдем, будьте уверены». Мэг хотелось ненавидеть этих людей, особенно Бена Парнелла, который руководил поисками, а потому был единственным начальником, на которого она могла обрушить свою злость. Но ей никак не удавалось нагрубить ему, потому что она видела в его глазах и слышала в голосе искреннюю тревогу за нее и Томми и поняла, что ни Парнелл, ни его подчиненные не имеют ни малейшего отношения ни к созданию этих крыс, ни к их побегу. Что они – охранники, обыкновенные люди, ничем не отличающиеся от нее, которым, как бывало всегда, приходится исправлять то, что натворили другие, мнящие себя суперменами. Именно эти обычные люди спасают мир от грядущей катастрофы. Именно они налогами, трудом и жертвами мостят дорогу для достижений цивилизации, которые потом политики ставят себе в заслугу. Более того, Мэг глубоко тронули сочувствие и понимание, высказанные Парнеллом, когда тот узнал о трагической гибели ее мужа, после чего она и Томми остались вдвоем. Он говорил о потере и одиночестве, как человек, знакомый с этим не понаслышке. «Я слышал об одной женщине», — сказал он, наклонившись к окну, — «у которой дочь умерла от рака. Так от горя она решила полностью изменить свою жизнь, начать с чистого листа. Она больше не могла видеть своего мужа, хотя он и любил ее, потому что они вместе страдали, глядя, как уходит ее дочь. И всякий раз, когда она смотрела на него, она вновь видела свою маленькую дочь и вспоминала о ее мучениях. Разделенные страдания стали тем рифом, о который разбился корабль их совместной жизни. Поэтому развод, новый город, новый штат – для нее это был единственный, пусть и драматичный выход. Но вы справились с горем лучше, мисс Ласситер. Я понимаю, как тяжело дались вам 2 последних года, но, возможно, вам станет легче, узнав, что некоторых людей, у кого нет такой силы воли, как у вас, жизнь бьет сильнее». В тот момент для Мэг так и осталось загадкой, почему он все это рассказал. В 10:12, вскрыв 3/4 тоннеля, ведущего от амбара к сгоревшему дому, охранники биомеха нашли 3 дохлых крыс. отнесли в амбар и положили рядом с 5 застреленными. Бен Парнелл снова подошел к грузовику. «Я подумал, может, вы захотите взглянуть на них? Я хочу сказать, на все 8». «Взгляну», — кивнула она. «Да, так мне будет спокойнее». Мэг вылезла из кабины. «Я тоже хочу посмотреть на них», — сказал мальчик. «Они думали, что поймали нас за подню, а получилось наоборот». Он посмотрел на мать. «Пока мы вместе, мы сможем выбраться из любой переделки, да?» «Будь уверен», — кивнула она. Парнелл взял уставшего мальчика на руки, чтобы отнести к амбару. Под холодным ветром Мэг сунула руки в карманы пальто. Ей вдруг стало легко. На какие-то мгновения ответственность сняли с ее плеч. Томми смотрел на мать через плечо Бена. «Ты и я, мам». «Будь уверен», — повторила она и улыбнулась. Почувствовала, что дверь клетки, о существовании которой она лишь догадывалась, открылась, выпустив ее навстречу свободе.